Бифстроганов на пару с грибами. На 4 порции 400 граммов говядины, 200 граммов свежих белых грибов, 1 луковица, 1 морковь, сливочное масло, 1 стакан сметаны, 1 столовая ложка муки, паприка. Мясо помыть и нарезать полосками, слегка обжарить на сливочном масле. Грибы перебрать, помыть, отварить в подсоленной воде, порезать и добавить к мясу. Там же припустить натертые на терке морковь и лук. Мясо и грибы с луком и морковью выложить в чашу для варки риса. На сковороде растопить 1 столовую ложку масла, всыпать муку, размешать. Добавить полстакана сметаны. Выложить смесь к мясу, посолить, добавить паприку и полстакана сметаны. Размешать. Готовить под крышкой на пару 20 минут. Подать с картофельным пюре или макаронами.